Прародительница вампиров, услышав мой вопрос, чуть больше приоткрыла глаза, уставившись на меня более заинтересованно. На ее лице опять появилась тень улыбки. «Хочешь почувствовать мои эмоции?» «Да», чувствуя, что потом могу пожалеть об этом, кивнул я, держа зонтик. Прародительница вампиров в странном наряде, вру, для этого мира он даже обычный, подошла ко мне вплотную, после чего обняла меня так, словно я ее любимый ребенок. Сердце по какой-то причине забилось чуть быстрее. Я попытался взять его под контроль псионикой, но не получилось. В голове словно стал подниматься какой-то шум. Медленно, постепенно, звук увеличивался. Луна, кажется, стала светить еще более ярко. Во рту неожиданно пересохло. Сердце стало биться еще быстрее. Шум усиливался. Понимая, что начинаю терять контроль не просто над эмпатией, а над вообще всей псионикой в целом, попытался вырваться. Абсолютно бесполезно. Мне стало казаться, что мое сознание кто-то начал разгонять, усиливая буквально все и сбивая контроль. Разум пытался исправить проблему, но просто не мог понять, что происходит. Это пугало. Прародительница вампиров подняла на меня взгляд, видя мои попытки вырваться. «Ты чувствуешь мою симпатию?» Вновь едва-едва заметно приподняла она губы, символизируя подобие улыбки. Глаза только у нее оставались такими же спокойными и максимально нейтральными, насколько это вообще возможно. Понять, о какой симпатии она говорит, было трудно. Отовсюду шел какой-то шум, физической оболочке стало совсем плохо, такое чувство, что мне в организм вкололи какой-то сильный наркотик, который не может побороть мое сознание. Прислушаться к этому шуму, что разносился буквально отовсюду, было и того сложнее. Но, минут за пять, прародительница явно никуда не торопилась, удалось все-таки немного успокоиться и вслушаться в этот шум. Он чем-то напоминал писк вместе с порывом ветра. Тяжело описать. Среди же этого странного звука найти какое-то определенное чувство было сложно, но, да, я нашел. «Чувствую», — медленно ответил я немного хриплым голосом. С какого-то перепугу прародительница вампиров в моих глазах стала выглядеть не просто привлекательной с эстетической точки зрения, но и с точки зрения простого мужчины, что увидел обнаженное тело женщины. Странное чувство, учитывая, что прародительница вампиров передо мной была одетой, и вновь мы смотрели друг другу в глаза минут 10-15, если не больше. Чувство времени, если честно, дало сбой. «Хочешь стать частью семьи?» – неожиданно мягко спросила она. «Нет», несмотря на возбуждение, которое я ощутил впервые с того момента, как оказался в этом мире, ответил без всяких сомнений. В эмоциях прародительницы, на которые я умудрился с ее подачи настроиться, проскользнуло легкое, едва заметное удивление. И опять она просто 10 минут на меня смотрела. К этому моменту я уже даже полностью привык к этому давлению и шуму, еще и справившись с возбуждением. Честно говоря, в голове был сильный диссонанс, я воспринимал тело просто как скафандр, одновременно с этим видя в существе напротив не просто скафандр. Это очень-очень странно, безумно странно. «Хочешь стать другом?» – задала тем же тоном она вопрос, смотря мне в глаза. О чем она думает, черт его знает. Ее эмоции, сложно объяснить, вроде ничего нет, а вроде и есть, вроде тихие, а вроде и громкие. Кажется, что этот шум и есть ее эмоции, просто мое сознание с трудом их может понять. Жутко, если честно. Почему бы и нет? Все еще находясь в ее железной хватке, слегка пожал плечами я, мол, без проблем. Видя эти немного ребяческие действия от меня, в эмоциях прародительницы, кроме шума, промелькнуло едва-едва заметное веселье, что она и показала, улыбнувшись чуть-чуть выразительнее. Прародительница неожиданно притянула мое лицо к себе и поцеловала. На этот раз ощущение того, что передо мной мать, обнимающая своего ребенка, исчезли. Словно ее модель поведения изменилась, и она просто общалась со своим знакомым. Это последнее, что мое сознание отметило, пока не погрузилось во тьму. Последней же мыслью было: чистый разум, какой же странный мир. Глава 28. Проснулся я от вопля Азами. Тело было тяжелым и каким-то расслабленным, в голове, что, кажется, было со мной впервые, был такой туман, словно я весь день пил. Не могу сказать точно, так как сужу на основе ассоциативных цепочек, полученных от какого-то алкаша. Как обычно, всякий мусор, который я не нашел в голове, всплывает в самый подходящий момент. Немного лениво прислушиваюсь к эмоциям девочки-подростка, не обращая на другие факторы внимания, понимая, что с ней все нормально, и погружаюсь в свое сознание, начав приводить свой разум в порядок. Процесс занял минут 10. Перебрал вчерашние воспоминания, отсортировал их, а потом, почти полностью пришел в себя. Тело все еще ощущало какое-то недомогание, но уже не так страшно. Запоздало обратил внимание на то, что тело было тяжелым в буквальном смысле. Прислушавшись же к физической оболочке, с еще большим удивлением понимаю, что на мне опять лежит обнаженная девушка, упираясь в мою грудь своей. Крика от Азами уже не было. В ее эмоциях я чувствую негодование, ярость, растерянность и небольшой страх по отношению к той, кто на мне сейчас вальяжно разлегся. Вздохнув, я медленно открыл глаза. Мои самые страшные предположения оказались верными. Лежала на мне прародительница. Какого-то возбуждения я уже не чувствовал. Видимо, вчера она специально зачем-то усилила мои чувства, сконцентрировавшись на возбуждении. Сам я, кстати, как был в своей вчерашней одежде в виде совсем легких штанов и майки, так и остался. Так-то и штанов бы не было, если бы не наличие предка клана Акиима. Говорила, что еще не готова видеть меня без них. К счастью, подобные бытовые проблемы были лишь первые пару недель. Переведя взгляд с комка белых, длинных волос на себе, повернул взгляд на Азами, молча смотревшую на развивающуюся картину. «Тацуя-кун, это та, о ком я думаю?» Нервно и одновременно гневно спросила она. «Да», кивнул я со спокойным видом. «Видимо, мы стали друзьями». Осознал я сказанное уже после того, как предок клана Акиима выпучила на меня глаза и открыла рот. «Вы», не осмелилась сказать она запретное, «пока я спала». «Нет, мы просто гуляли», едва слышно хмыкнул я, создав между нами ментальный пакет и отправив то, что мне довелось пережить. Намеки на ревность у духа сразу пропали, а щеки залили. Она виновато опустила взгляд. «Прости», после недолгого молчания извинилась она, прикусив призрачную губу. «Все нормально», вновь перевел я свое внимание на прародительницу вампиров. «Кстати, а как ее зовут? Ты снимешь ее с себя?» Покраснела она еще больше. «Удивительно, что с неполностью материальным телом это настолько заметно. Ты мне недавно предлагал от нее сбежать из квартиры», поднял я выразительно бровь. «Ты прав. На часах было всего 5 утра. Обычно Асуна приходит в 7:30. Надеюсь, что гостья проснется раньше этого срока. В крайнем случае, можно сделать вид, что меня нет дома». Долго предок клана Акиима не продержалась и полетела погулять, зная, что пока меня не будет, ничего плохого, по ее мнению, не произойдет в любом случае. Лучше Азами не говорить о том, что прародительница вампиров умудрилась повлиять на мое сознание в угоду своим шалостям. Если честно, то это напрягает. То есть я полностью уверен, что она не враг, так как прародительница открыла свои пусть и странные, в большинстве своем непонятные, но эмоции. Тем не менее, это не значит, что матери всех вампиров не захочется пошутить. Как и сказал Ишида, она довольно эксцентричная личность. Я его словам охотно верю, уже успел на своей шкуре ощутить. Единственное, что я не могу понять, как она на меня вообще воздействовала. Я не чувствовал никакой энергии, не чувствовал, чтобы мою защиту пытались пробить или обойти. Нет, ничего такого. Я просто чувствовал давление. Странное давление, что шло словно отовсюду. Впрочем, чего еще ожидать от, как бы это пафосно ни звучало, возможного первого вампира этого мира. Лежать пришлось еще час. Азами к тому моменту еще не вернулась, поэтому она не застала момента, когда прародительница вампиров заворочилась, после чего подняла на меня голову, став со все тем же спокойным лицом смотреть мне в глаза. Думаю, не стоит уточнять, что смотрела она на меня минут 5, пока я не понял, что пора что-то сделать. «Доброе утро!» «Доброе!» — наклонила она голову, продолжив смотреть мне в глаза. «Могу я задать один вопрос?» — со вздохом спросил я. Понимание, что она так может втыкать, кажется, на людей часами, если не днями. Вместе ответа прародительница лишь кивнула, выжидающе продолжив буравить меня спокойным, даже ленивым взглядом. «Как тебя зовут? Не обращаться же мне к ней постоянно, прародительница. Как тебе удобно?» Вновь положила она свою голову мне на грудь. «Да», прежде чем ответить, она где-то минуту молчала. «У тебя нет любимого имени?» Приподнял бровь я. «Не сомневаюсь, что у нее их много. Если хочешь, можешь ко мне обращаться, Лилит», немного сонным голосом ответила прародительница, начав поудобнее на мне устраиваться. «Чистый разум, уверен, она специально назвала именно это имя. Впрочем, «Мне-то что? Я могу уже встать?» Видя, что Лилит не планирует вставать, поинтересовался я. «Нет, ясно». Через полчаса вернулась Азами. Увидев, что ничего не поменялось, уже думала, пересилив опасения, пойти меня спасать, но я решил поступить иначе, отправив через ментальный пакет свой план действий, который, по факту, заключался в том, чтобы позвать Ишида. Глядишь, потомок сможет помочь, а он меня, ну, провела большим пальцем по шее она. Интересно, в интернете подсмотрела, он и так знает о твоем существовании. Главное, резко к нему не врывайся, а постучи. На всякий случай можешь взять одну из наших совместных фотографий, переслал я ей ментально свои мысли по этому поводу. Серьезно задумавшись, бесстрашный предок клана Акиема чисто на всякий случай взяла одну из фотографий, после чего, погрузившись на более глубокие планы астрала, я уже знаю принцип ее исчезновения, не такой простой трюк, как может показаться на первый взгляд, исчезла и пошла к соседу. Не было Азами всего секунд 30. Вскоре она прошла сквозь стену, проявилась в материальном мире и открыла из уже самой квартиры дверь, пропустив Ишида, которого девочка-подросток сразу провела в комнату. «Доброе утро», – поздоровался я с застывшим соседом. Вампир нечитаемым взглядом уставился на обнаженную прародительницу, лежавшую на мне. Сцена, думаю, неоднозначная. «Доброе», – включил режим покер-фейса Ишида. «Тацуя-кун, ты вместе с...» «Нет», – со вздохом покачал я головой. «Прародительница слишком эксцентричная». После минутного молчания попытался себя, наверное, так утешить сосед, осторожным шагом подойдя к своей какой-то там по счету бабке. Может и просто бабке. «Прошу простить, прародительница». Сосед уже начал что-то говорить, но тут Лилит, вновь заворочившись, медленно подняла взгляд на своего потомка, начав рассматривать. Под дергающийся взгляд Азами она рассматривала Ишида где-то минуту, то и дело, кажется, принюхиваясь. Не сильно, чтобы это было заметно, но на фоне гробовой тишины, в которой мы были, очень даже слышно. «Михай», — медленно спросила она. Сосед вытаращил глаза на Лилит. В его эмоциях начала подниматься буря, что за последние дни стало происходить довольно часто. Видимо, он удивлен тем, что она знакома с его именем. «Ну и теперь мы, собственно, Хаем, а ведь он еще говорил, что не встречал ее самолично. Судя по всему, он ее может и не встречал, но она его, да». «Прародительница, от тебя все еще пахнет демонами», — наклонила голову прародительница. Лилит заняла на мне сидячее положение, видимо, и не планируя прикрываться. «Ишида или Михай, хотя, без разницы», — попытался закрыть моим же одеялом тело своей прародительницы, но та лишь медленно положила руки на щеки застывшего соседа, начав его рассматривать. «Мне, если честно, было уже немного некомфортно находиться в такой обстановке. Азами, вон, только что сбежала куда-то вся красная. Я на них охочусь», — отвел взгляд сосед. Продолжая на мне сидеть, прародительница обняла своего потомка и начала гладить по голове. Мой скептичный взгляд встретился с извиняющимся взглядом соседа, который еще можно было интерпретировать как: «Я же предупреждал». Непривычно эмоционален он сейчас. К счастью, после того, как прародительница вдоволь пообнимала своего потомка, она встала с меня, и на ней моментально появился наряд горничной с зонтиком, а растрепанные волосы вновь стали ровными и ухоженными. Наряд Лилит ввел Ишида в откровенный ступор. «Че, что это за наряд?» Прародительница вампиров немного непонимающе наклонила голову, став медленно осматривать свою одежду. «Я видела, что в Японии такое сейчас популярно». Бровь соседа дернулась. «Прародительница, подобную одежду японцы не носят». «Разве?» — наклонила она голову, буравя спокойным взглядом Ишида. «Но я видела, что носит. Скорее всего, это были косплейщицы, прародительница», — терпеливо стал объяснять сосед. «Вы до этого момента находились в спячке?» Лилит медленно кивнула, после чего спросила: «Кто такие косплейщицы?» Медленно спросила она. «Это...» — задумался сосед. «Вы были на маскарадах?» Прародительница вампиров медленно кивнула. «Косплей – это что-то вроде маскарада, но более современного», — попытался как можно доступнее объяснить Ишида. «Интересно, это он таким эмоциональным теперь будет все время, или пока Лилит не уйдет? Может, нахождение рядом с ней вызывает у соседа какие-то подсознательные всплески эмоций? Уж мне-то не знать, что она умеет по мозгам здорово бить». Вот как, спустя минуту каких-то размышлений, кивнула медленно Лилит. «Но я уже привыкла ходить так», — Ишида сдержанно кивнул. «Прародительница, вы можете ходить так, как того пожелаете. Даже обнаженный, появилась тень улыбки на лице Лилит. Шутка про родительницы довольно сильно загрузила потомка, заставив его серьезно задуматься. Если вы хотите, то я поставлю вокруг нас чары, и вы сможете спокойно гулять обнаженный. Если мне захочется, я тебя попрошу. Михай, медленно положила руку на голову потомка она и погладила его. Ее лицо больше не выражало какие-либо эмоции, а тон стал спокойным и максимально нейтральным, из-за чего нельзя было точно понять, может ли она в будущем попросить о подобном Йешида на самом деле или нет. Лилит медленно повернула на меня голову и задумалась на минуты три. Чистый разум, как же долго они растягиваются, после чего подала голос. Тецуя, ты хочешь прогуляться с нами? Вопрос меня немного удивил, да и ее манера речи. То, что она не использовала суффиксы, Лилит вполне свободно говорила на японском, хоть и прослеживался едва заметный акцент, говорила о многом. Ладно, Кьешида, но ко мне, что же это, как минимум, хороший знак. Что-что, а вражда с прародительницей расы владык, в голове что-то всплыло, ночи мне не нужна уж точно. Чистый разум, думаю, из меня выходит отличный маг дружбы, как бы странно это ни звучало. Да, прямо сейчас, после недолгих размышлений согласился я, решив уточнить время похода. Чуть позже, задумавшись на еще одну минуту, ответила Лилит. Ничего больше не сказав, медленным взглядом осмотрев мою комнату, задержав взгляд на часах с дизайном слоника, прародительница вампиров вышла в коридор. Йешида, кивнув мне головой, быстрым шагом пошел за своим предком, поспешно открыв ей дверь, после чего закрыл ее. Минуты через две, когда я уже оделся и пошел в ванную, приводить себя в порядок, рядом со мной появилась Азами. «Тецуя-кун, почему в мире так много извращенцев?» Философским тоном спросила предок клана Акиима. «Неожиданный вопрос, если честно. Мне кажется, что ты говоришь об этом слишком много». Девочка-подросток поджала губы, не найдя поддержки в моем ответе, после чего вздохнула, вложив в него довольно много негативных эмоций. «Тецуя-кун, мы должны уже начать активные тренировки», неожиданно решительно заявила Азами, в эмоциях, правда, чувствуя неуверенность. «Заканчивай со своими водными процедурами и пойдем начнем заниматься духовными медитациями». Я перевел взгляд на Азами, после чего продолжил спокойно чистить зубы, обозначив свое согласие небольшим кивком. В целом, она права. Наверное, того времени, что я трачу на саморазвитие, все же немного недостаточно, учитывая общее количество опасностей в этом мире. Остается только как можно громче закричать и сказать, что мне нужна сила, чтобы защитить своих друзей. Чистый разум, ассоциативные цепочки, мое вечное благословение и проклятие. Вплоть до 10 часов утра, не считая прихода Асуны с едой, мы занимались с Азами попыткой почувствовать силу. Решительная предок клана Акиима немного перестаралась с передачей духовной энергии, из-за чего, неожиданно запаниковав, что я сразу почувствовал в ее эмоциях, с громким писком начала исчезать, явно выйдя за рамки доступного. Тут уже, если честно, напугался я, из-за чего случайно, помогая себе силой разума, каким-то образом направил постоянно зудящее чувство, что у меня появлялось при передаче сил от Азами, ей обратно. Стал чувствовать я после этого себя откровенно хреново, если не хуже, зато девочка-подросток просто засияла от счастья. Случился прогресс, как-никак, да и она живой осталась, разумом живой. Конечно, особо это мне не поможет, ибо вся лишняя духовная энергия идет на поддержание предка клана Акиима, зато в будущем я уже более уверенно смогу использовать этот вид энергии. Естественно, какая-то настоящая, ощутимая польза появится минимум через пару лет, если не десятилетий, если мне на голову плюшка не упадет, конечно, поэтому, немного подумав, стал усложнять тренировки с псионикой. Больше стал задумываться о том, чтобы просто сидеть в медитациях. У меня появились мысли начать пытаться комбинировать духовную медитацию и псионическую, исходя из предположения, что, развивая разные направления энергетического тела, можно увеличить коэффициент, пока лишь голая теория, во всяком случае. Потом пришла идея попробовать настроиться одновременно как на свой разум, так и на духовную силу. Поделился мыслями с Азами по этому поводу. Предок клана Акиима сначала не поняла, как я это собираюсь делать, но, когда я сказал, что умею распараллеливать свое сознание, сразу замолчала, пожелав успехов. В общем, идей, как можно хотя бы чуть-чуть ускорить свое развитие, появились. Да, кстати, каких-то изменений в себе я не заметил. Видимо, влияние Лилит на мой разум было разовой акцией, чему я несказанно рад, хотя у меня и почему-то остались сомнения насчет того, что она вообще ничего не сделала. Ровно же в 10 часов в мой звонок позвонили. К тому моменту я уже был одет в повседневную одежду, и даже на всякий случай принял душ. Азами, зная, что ей особого толка идти нет, засела смотреть сериал в комнате. Открыв дверь, я встретил, как ни странно, Йошида и Лилит. Сосед явно выглядел немного замученным. Видимо, тяжело ему дается общение со своей прародительницей. Какое-то время мы просто ходили по улице. Йошида выступал в роли гида, рассказывая Лилит про современную Японию и все, что с ней связано. Первые несколько минут после выхода люди то и дело на нас пялились и даже пытались подойти к прародительнице вампиров, дабы сделать фото, но соседу это быстро надоело, и он повесил на нас чары, отводящие внимание простых и не очень людей. Лилит, кажется, было вообще плевать на подобное внимание. Где-то через минут 40 неспешной ходьбы на общественном транспорте стали добираться до разных парков. Прародительница вампиров, когда мы вышли на очередной остановке, она могла телепортироваться, и Йошида даже спрашивал, стоит ли это делать, но Лилит просто хотела прокатиться на непривычном для себя транспорте, неожиданно остановилась и уставилась на ресторан быстрого питания, иначе говоря, фастфуд. Необычный запах, наклонила голову Лилит. «Вы хотите попробовать это?» Нейтрально поинтересовался Йошида. Ничего не сказав, прародительница вампиров неспешным шагом отправилась в здание. Нам с соседом не осталось ничего, кроме как последовать за ней. В самом заведении было, в общем-то, очень даже чисто, да в Японии вообще нет проблем с мусором, да и людей не сказать, чтобы было много, рабочее время, как-никак, пятница, почти 3 часа дня, еще бы тут было много людей. Сосед убрал чары с нас, оставив их на Лилит, дабы на нее не слишком таращились, и сделали заказ, после чего вернулись за свой столик. «Вам нравится запах этого места?» Немного удивленно поинтересовался Йошида, пока мы ждали наш заказ. «Обычная жареная картошка и бургеры. Я решил тоже разок попробовать подобное, хотя сомневаюсь, что мне очень понравится». По поводу отношения соседа к прародительнице. На самом деле, оно было довольно странным. То есть, он проявлял перед ней максимальное уважение, но не так, как будто он раб перед своим господином, а так, словно он внук, которому родители вбивали любовь к бабушке всеми возможными силами на протяжении многих лет. Кажется, что аналогия довольно близкая к реальности. Прождали мы недолго. Лилит, по большей части, просто смотрела в окно на проезжающие машины. Судя по всему, она довольно долгое время спала. Что меня очень сильно удивило и насторожило, так это разносчик еды, когда он стал к нам подходить. С красными глазами и немного вытянутым зрачком, красными волосами, довольно хорошей физической формой тела, о чем говорили хорошо видные мускулы сквозь рубашку, а также довольно сильные, даже очень сильные энергетические колебания, что он создавал. Прародительница тем временем не обращала внимания на разносчика, продолжая смотреть в окно. Йошида же застыл, пустым взглядом уставившись в того, кто нес нам еду, начав явственно принюхиваться. Его глаза, кажется, стали наливаться кровью. Выглядел неизвестный лет на 20. Еще одной примечательной особенностью было то, что, ну, скажем так, он выглядел уж больно серьезно, словно от того, насколько нормально он сможет донести заказ, зависит его жизнь. «Ваш заказ, приятного аппетита!» Аккуратно поставив поднос, встал в стойке смирно работник фастфуда, широко улыбнувшись, после чего излишне низко поклонился, выдавая довольно поверхностное знание культуры. Разносчик еды уже думал козырнуть кепкой и пойти с гордой улыбкой человека, что не подвел начальство, назад, пока его неожиданно не оставил Йошида холодным, буквально промораживающим душу тоном. «Что демоническая тварь делает в подобном месте?» Зажег на руке черное пламя сосед. Я глупо похлопал глазами, став переводить взгляд то на открывшего тупо рот разносчика еды, то на Йошида, то на Лилит, флегматично смотревшую, как на улице ездит туда-сюда машины. Чистый разум. Глава 29. Честно говоря, услышав, кто перед нами стоял, я сильно напрягся. Прямо очень сильно. Тело мне было не страшно потерять. Да, обидно, очень неприятно, да и появились бы у меня определенные сложности, но, как ни странно, не смертельно. Если же верить ассоциативным цепочкам, да и словам Йошида, то демоны – это те, от кого можно и не сбежать. Участь намного хуже смерти, смерть сознания, а может, опять же, и чего похуже смерти сознания. По факту, та же Лилит тоже способна влиять на мое сознание, это я уже понял. Только, в республике, например, вообще каждый, если имеет необходимую квалификацию, был на это способен, хоть об этом вслух и не говорят. Прародительница вампиров не вызывала у меня опасений, потому что дала прочувствовать свои ощущения, и я точно знаю, что она не враг, от которого можно ждать или опасаться подобного вмешательства. Конечно, ставить доверие с ней в абсолют не стоит, однако уже хватает для того, чтобы я ее не опасался или враждебно относился, еще бы мне моя враждебность помогла, хех. Свое сознание я уже успел проверить и перепроверить, ничего там не найдя. Следов того, что мою защиту пробили или обошли, тоже не было. Мой разум вчерашней ночью хоть и вывели из равновесия, но, как я уже сказал ранее, вреда можно не ждать. По крайней мере, прародительница вампиров, не пожирательница душ, наверное, надеюсь. А вот демон, я уже думал, дабы не развивать сцену, как можно сильнее ударить по разуму существа напротив себя, чувствуя, как непроизвольно забилось в груди сердце от страха, что я стал испытывать, но тут неожиданно почувствовал, как Лилит положила мне руку на ногу под столом, продолжая смотреть в окно. Чистый разум, она не просто специально привела вампира сюда, но и для того, чтобы он столкнулся с демоном. Зачем? Хочет просто пошутить над потомком, или как-то ему помочь? Нет, не знаю. Эй, искренне возмутился разносчик еды, выйдя из ступора. Растерянность в его эмоциях еще очень хорошо ощущалась, но уже не так сильно. А ну без адских огней в заведении. Тут, вообще-то, простые люди кушают. Йошида уже, если верить его эмоциям, думавший встать и начать драку до последней капли крови прямо тут, застыл. Слова отнюдь не злобного, по крайней мере, со стороны демона для него стали чем-то вроде ведра холодной воды. Кровавая пелена исчезла из глаз соседа, и он поспешно потушил огонь на руке, начав осматриваться. Люди на нас совершенно не обращали внимания, что удивило и самого демона, хотя, если верить его эмоциям, он быстренько на это забил. Что-то он какой-то больно легкомысленный. Заклинание на планете, конечно, могущественно, но настолько явное проявление сверхъестественного не скрыло бы так, чтобы вообще никто даже голову не повернул на парня, у которого в руке горел черный огонь. Остается только Лилит, невинно смотревшая в окно. Это понял и Йошида, тяжело вздохнув. Демон просто стоял столбом с немного глупым выражением лица. Чем-то на Лора похож, если честно. Только не совсем понимаю, чем конкретно. Слушайте, я все понимаю, поправил кепку разносчик еды, возмущенно уставившись на Йошида. Даже руки сложил, мол, слушай внимательно. Но тот демон во плоти потом с меня шкуру снимет, если мы что-то устроим. Еще и зарплату зажмет, мать всех гиен, полыхнул в окружающее пространство энергией демон, сжав кулак, после чего, опомнившись, начал осматриваться по сторонам, словно на него сейчас кто-то выпрыгнет. Это он про свою начальницу, что ли? Ты правда думаешь, что на этом все закончится? Обманчиво спокойно спросил вампир-демонолог. Прародительница вампиров как смотрела в окно, так и смотрит. Да и я ничем не лучше ее, в общем-то. А что будет дальше? Непонимающе спросил он. То есть не агрессивно, а просто спросил так, словно он правда не знает. И ведь эмоции не врут. Он действительно не понял практически прямой угрозы. Да даже не практически, а прямой. Чистый разум, кажется, это из разряда порождения бездны Тян, но только демон-кун. О чем я вообще думаю? Йошида вытянул руку, после чего сделал воздушный щелбан, из которого вылетела красная метка из крови. Видимо, что под непонимающий взгляд разносчика еды влетело ему в лоб, засветилось, после чего погасло. Демон-кун непонимающе потер лоб. «Прикольно», — заключил важно он. «Я могу идти», — сосед выразительно поднял бровь, полностью осознав, на кого пытается напасть. Лицо он пытался держать, но в эмоциях вампир был очень растерян, явно ожидая совсем другой реакции от демонической твари. Кажется, ему опять рвут шаблон. Да и мне тоже, но так, по чуть-чуть. Я до этого демонов не видел, так что как-то проще переношу. Чего нельзя сказать про Йошида. Да, обреченно кивнул сосед, переведя взгляд на еду. Довольно кивнув головой, при исполненной гордости за выполненную работу, разносчик еды даже не пошел, а важной походкой потопал в обратном направлении. Скорее всего, отчитываться перед начальницей. Демоны бывают разные, Михай, подала голос до этого молчавшая Лилит, продолжая смотреть в окно. Говорила она уже в привычной мне манере, спокойно, негромко, медленно. Ты не должен равнять всех на один конкретный вид. Вы намекаете на то, чтобы я прекратил свою охоту? Попытался как можно спокойнее спросить Ешида. Прародительница вампиров замолчала секунд на 30. Удивительно, почти и не молчала. Я ни на что не намекаю, Михай. Больше она ничего не сказала, лениво смотря в окно. К еде никто так и не притронулся. Я планировал, но что-то как-то передумал. Вышли из ресторана быстрого питания минут через 10. В один момент Лилит просто встала и пошла на выход. Мы, конечно же, отправились за ней. Ешида, придя в себя после встречи с необычным демоном, продолжил проводить экскурсию по городу. Погода уже не была такой жаркой, да и не в парке мы кучкой были, так что на соседа в его капюшоне, очки он не стал надевать, хоть и иногда морщился, не обращали внимания. Прародительницу вампиров вообще никто не видел, а я от основной толпы тем более ничем не отличался, так что весь оставшийся день прошел спокойно и непринужденно. Уже когда мы были на нашем этаже, ближе к 9 часам вечера, Лилит остановилась у коридора и повернула голову на дверь квартиры хамоватого соседа Сатаиби. Не умеет контролировать жизненную энергию, наклонила она голову. Впервые я увидел на ее лице подобие неудовольствия. Как расточительно. Жизненную энергию, осторожно спросил Ешида. Кажется, он в полной мере понял, о чем идет речь, поэтому очень заинтересовался. Впрочем, да, я помню от него подобие лекции для Рин на тему жизненной энергии. Наверное, будь он именно ее слугой, то не посмел бы подавать голос, но любопытный внук, спрашивающий что-то у бабушки, это, наверное, еще нормально. Лилит повернула голову к Ешида, начав его рассматривать. Тишина продлилась 5 как бы не вечных минут. В Японии ее называют ки, медленно произнесла она. С помощью нее живые существа живут, а не существуют. Опять она замолчала на минуты 3, вдоволь дав нам времени принять информацию, которую она начала передавать. Кажется, вампир уже об этом слышал, поэтому просто ждал продолжения. Для меня, впрочем, эта информация намного более интересная. Тот ребенок, явно она имела в виду Иби, не может удержать всю свою жизненную энергию в своем теле. Вау! Интересно, может ли быть такое, что этот вид энергии еще и питает всех людей на этаже? Маловероятно, конечно, но я уже давно думаю о том, почему кондиции моего тела не ухудшаются. Пока я жил в клане Акиима, каких-то изменений я не почувствовал, но это может быть связано с тем, что прошло просто слишком мало времени. Откровенно абсурдная причина, но в этом мире. Вы имеете в виду, прародительница, что у него ее настолько много, что он просто не может ее всю сдержать в себе. Нахмурился сосед. Лилит минут 5. Чистый разум, такими темпами мы простоим в коридоре час. Смотрела на Ешида, после чего медленно кивнула. Думаю, она скорее имела в виду, что у Ита плохой контроль, но и подобная интерпретация тоже, в общем-то, является верной. Разве это не должно как-то чувствоваться? Был на редкость любопытным потомок прародительницы. Весь день не могу перестать удивляться его эмоциональности. Может и вправду кровь бурлит, хотя он вроде стал проявлять эмоции с того момента, как узнал о том, что прародительница приедет в Японию. Поэтому спорно. Нет, конечно, может быть и вариант, что Ешида сначала стал неприлично эмоциональным из-за самого прихода фигуры подобного уровня, а потом пошла в разнос его кровь. Чистый разум, конспирологических теорий мне не хватало. Если знать, что чувствовать, то да, едва заметно кивнула Лилит, неспешным шагом направившись к моей двери. Чистый разум, нет. Прародительница остановилась у двери моей квартиры и стала на меня выжидающе смотреть. Я заторможенно повернул голову на Ешида. Он покачал головой, сам не зная, что делать. «Прародительница, вы хотите жить в квартире Тацуикуна?» – вежливо спросил он. Лилит наклонила голову. На этот раз ответила она сразу. «Он не шумит. Она имеет в виду то, что не может прочитать мои мысли. Чистый разум, то есть, она пассивно считывает мысли окружающих. Но никакой силы разума я от нее не чувствую. Черт, голову сломишь так. Сколько ни думай, все равно все сводится в какие-то обычные, ничем не подтвержденные предположения. Вон как сосед загрузился ее ответом. Задавать больше вопросов, правда, не стал, пожелав спокойной ночи. Сказал, что зайдет завтра. В самой квартире нас встретила Азами. Ее удивлению, как и возмущению, предела не было, но она промолчала. Ну, почти. Встав в как можно более уверенную позу, сложив руки, подняв подбородок, бесстрашная девочка-подросток спросила: «Ты теперь будешь жить с нами?» Лилит смотрела ей в глаза минуты две. Уже на первой минуте Азами хотела что-то сказать, но, взяв всю волю в кулак, продолжила молча смотреть в глаза прародительницы вампиров. «До следующей пятницы я буду в Японии. После уйду», — медленно ответила прародительница вампиров, после чего положила руку на призрачную голову Азами. Девочка-подросток и понять ничего не успела, как ее тело засветилось, а форма призрачного тела, стоило свету исчезнуть, стала намного более объемной и цветной. Девочка-подросток глупо уставилась на свои уже чистый разум, думаю, правильнее будет сказать, более материальные руки. А, уставилась она на свои руки. «Тебе не придется вести паразитический образ существования какое-то время», — пояснила лениво Лилит, после чего спокойно подошла к моей кровати, ее одежда исчезла, и она, под непонимающий взгляд предка клана Акиима, стала смотреть на меня, словно ожидая, что я сейчас тоже лягу в постель. Пожав плечами, понимая, что царица положения тут Лилит, я спокойно пошел на кухню, поел, сходил в ванную, провел все необходимые процедуры, после чего вновь вернулся к кровати. Прародительница вампиров свое положение не изменила и, как лежала на боку, смотря на меня, так и лежит, словно и не двигалась все это время. Вздохнув, я лег в постель и, под едва слышное бурчание Азами, пожелавшей спокойной ночи, укрылся одеялом. Меня сразу взяла в железные тиски объятий Лилит, облокотившись на грудь, словно окончательно закрепляя свое полное превосходство и убирая любую возможность того, что я смогу повернуться, она закинула на меня ногу. По факту, я был в плену. Взглядом, познавшим дзин, я окинул сначала статуэтку слоника, потом перевел взгляд на белые волосы, а после стал втыкать в потолок. Чистый разум, судя по ситуации, я являюсь просто эталонным учеником обычной японской школы. Может, в момент моего появления в этом мире меня кто-то из них укусил? Все может быть. В целом, жизнь с прародительницей целой расы, кроме того, что по утрам у меня затекало все тело, была не такой уж и сложной. Были определенные трудности в лице Асуны и Рин, но, кажется, никто из них так и не узнал о том, что у меня уже как минимум 3 дня кое-кто живет. Небольшой конфуз мог возникнуть в первый день, когда обе девушки пришли рано утром, а я-то открыть не мог, для начала бы вырваться из железной хватки одной особы. Предок клана Акиима по понятным причинам тоже не могла пойти открыть дверь, поэтому пришлось просто игнорировать их, пока они не ушли. Потом позвонил по телефону и сказал, что появились кое-какие дела и что я могу быть занят до следующей пятницы. К счастью, к моим делам отнеслись с пониманием и абсолютно нормально приняли тот факт, что я не смог взять от них утром презент. По-хорошему, пора бы уж им намекнуть, что их труды могут и не окупиться, но становится даже как-то жалко. Или пойти с другой стороны, сказав, что они просто не смогут дать мне необходимого. Наверное, нужно будет им уже открыть мои способности к созданию ментального канала и показать, как я их воспринимаю. Увидев мою точку зрения, надеюсь, они поймут, что в ситуации нет ни моей вины, ни их. Не могу, правда, понять, почему у меня в голове просыпаются какие-то странные ассоциативные цепочки, когда я думаю о том, чтобы все нормально объяснить, словно это не сулит ничего хорошего. Надеюсь, что это не так. Так или иначе, большую часть времени Лилит, стоило часам показать в 8 утра, лениво вставала, одевалась и просто уходила. На прогулку она больше меня не звала, приходила ближе к вечеру вместе с Ешидой, просто шла в кровать. Один раз, правда, перед сном, когда я принимал душ, присоединилась. Постояли под водой, помолчали, потом пошли спать под недовольным взглядом Азами. И почему мне кажется, что на моем месте должен был оказаться какой-то старшеклассник? Как сосед после рассказывал, в перерывах между моим сном с Лилитой и его прогулкой, они с прародительницей посетили пару обнаглевших вампирских кланов по всей Японии. Ешида сказал, что зачем-то его Лилит решила сделать одним из самых могущественных патриархов на островах, если уже не самым. Зачем она это делает, он ответить не может. Сама себе на уме. Захотела, сделала. Также сосед поделился тем, что у истории с тем демоном есть продолжение. Вампир попытался на него ночью напасть, когда его отпустила Лилит. Напал, получил по лицу, ударил по лицу демона Куна в ответ. Устроили довольно масштабный, по его словам, поединок. Разносчик еды неожиданно предложил ему дружбу, когда уже думал вырвать сердце. Йошида, если верить его словам, да и эмоциям, на редкость охренел. Чистый разум, судя по всему, я пропустил довольно масштабный поединок. Кажется, она помогает тебе психологически, сделал глоток кофе я, высказав свое предположение. И зачем это прародительнице? Не остался в долгу сосед, тоже сделав глоток кофе. Если учесть, что она стала тебе помогать взять под контроль существующие кланы вампиров в Японии, то, скорее всего, ты для чего-то ей можешь понадобиться. Я тоже об этом думал, кивнул сосед. Но я не могу понять, что у прародительницы на уме и зачем ей это. Всей силы всех вампиров в Европе не хватит, чтобы ее победить, даже если она не будет влиять на нашу кровь. Хе, я себе представил, как Лилит стоит на вершине горы, на которую забираются тысячи кровососов, которых та легким взмахом руки отправляет вниз с ленивым выражением лица. Мне почему-то кажется, что где-то так оно и будет происходить. Заметил, что все получилось как обычно, я пошел искать ответы на свои вопросы, я их получил, но вопросов стало только больше. Прямых же объяснений от Лилит можно не ждать. Она, если присмотреться, редкостный тролль. Кажется, что большинство существ в этом мире, обладая силой, в какой-то степени тролли. Кроме того, как оказалось, прародительница таки кое-что сделала со мной. К счастью, как я понял, влияние она оказала не на разум. Уже часов в 8, ближе ко сну, когда Лилит только вернулась, я решил морально подготовить свое тело к тому, что оно не сможет двигаться всю ночь, и пошел прогуляться в магазин. На обратном пути меня окружила какая-то толпа трясущихся словно от припадка мужчин и женщин в капюшонах со светящимися красными глазами, длинными когтями на руках и острыми зубами. Как можно понять, их тела были неживыми. Этот запах, прекрасный запах, начал объяснять причину моей задержки первый вампир. Как вкусно, продолжил объяснение второй. В эмоциях я чувствовал сильный, просто неестественно сильный голод. Кажется, они воспринимали меня как вкуснейший деликатес. Один из них, что выглядел чуть адекватнее остальных, трясущимися руками умудрился, сравнивая с навыками Йошида, косо-криво окружить нас энергетическими колебаниями, которые, кажется, должны скрыть внимание простых людей от них. Так-то, обычные люди и так всеми возможными силами не обращали внимания на то, что человека прямо на тротуаре окружила толпа подозрительных личностей, создававших энергетические, пускай и очень слабые колебания. Кажется, причина тут комплексная, небольшая щепотка воли, немного нежелания вмешиваться в чужие проблемы, а также кривое заклинание вампира. Итого выходит, что выходит. Сейчас, наверное, меня попытаются в ближайшую подворотню завести, и только там уже нападут, а то такое скрыть не получится. Идиоты. Все сказали, для проформы уточнил я, осмотрев их. Сладкий, облизывая губы, вышла чуть вперед женщина. Эн, не хочешь пойти с Эн нами? Э, прошу. Тело женщины в капюшоне, стоило ей подойти чуть ближе ко мне, забилось в каких-то конвульсиях. Она сейчас ощущала меня так, словно я бачок с водой, который она неожиданно нашла в жаркой пустыне, пробыв весь день без воды. Нужно будет этот момент уточнить у Лилит. С этими мыслями я выпустил в окружающее пространство ментальный импульс, еще и пафосно топнув ногой. Зачем, не знаю. Просто со стороны выглядело круче. Из ушей и глаз каких-то больно хилых кровососов пошла кровь, но они, наплевав на боль и то, что прямо сейчас умрут, пошли на негнущихся ногах с пустым взглядом в подворотню, и только там все упали, став трупами уже точно. Я немного удивленно проводил взглядом эту картину. Неужели правда такие слабые? Я же, кажется, вложил немного силы разума. Вздохнув, осознав, что принятие ванн с прародительницами раз бесследно не проходит, я вернулся к себе домой, сразу спросив у уже ждущей меня в кровати Лилит, почему на меня вдруг неожиданно напали вампиры. Наклонив голову, прародительница невинна, но оттого не менее лениво ответила. Пока ты спишь, я настраиваю твою ауру на физическую оболочку. Должно помочь стимулировать развитие тела и разума, медленно поясняла Лилит, видя мое удивление. Она, кстати, уже не делала такие долгие паузы, молчала всего где-то минуту. На тебе должен остаться след моей силы. Низшие вампиры, стоит им выпить твою кровь, сразу станут высшими. Их инстинкты подавляют их волю. Причем тут моя кровь? Даже не стал возмущаться я, не видя в этом смысла. Просто стало интересно. Нет, конечно, мне хотелось возмутиться тому, что со мной, пока я сплю, что-то делают. Но это объективно ничего не даст. Больше будет похоже на нытье маленького ребенка, которому мама хочет сделать как лучше. Только тут, учитывая наш недавний разговор с ней, помощь не сыну, но другу. Маленькому другу, которым теперь выступаю я. По крайней мере, именно так я интерпретирую эту ситуацию. Лилит опять наклонила голову. Тело, душа и разум взаимосвязаны. На этом ее объяснение закончилось, и она продолжила на меня смотреть спокойным взглядом, как бы говоря, что все, урок закончен, ложись спать. Вздохнув, я разделся, принял водные процедуры, пожелал все еще смотревший очередной какой-то сериал глазами спокойной ночи и поудобнее лег, после чего мое тело по-хозяйски обняли. Нет, у меня точно есть какая-то связь с обычными японскими школьниками. Иначе я не могу объяснить, что творится в моей жизни. Слишком уж много вопросов, на которых нет ответов. Кажется, я на это уже жаловался. Но да не суть. На следующее же утро я проснулся от того, что в моей голове опять поднялся шум, который я испытал в первую встречу с Лилит. Наклонив голову, я встретился взглядом с непривычно рано проснувшейся прародительницей, которая смотрела на меня с едва-едва заметным интересом. Прислушавшись к себе, почувствовав, что со мной точно что-то не так, с шоком отмечаю, что, кажется, радиус пассивного восприятия псионики немного увеличился. Тело стало ощущаться каким-то более свободным. В эмоциях тоже была какая-то легкость, непривычная легкость. Словно до этого я был в неудобной, узкой одежде, которую поменял на свободную и очень удобную, буквально идеальную для себя. Впервые такое ощущаю. Совершенно новые впечатления. Я полностью синхронизировала твою ауру с телом, непривычно мягко сказала Лилит. Хотя, нет, стоп, говорила она таким же тоном, как и обычно. Просто я стал воспринимать ее эмоции, почему-то. Дальше ты должен развивать свое я уже сам. Моя помощь лишь чуть лучше помогла тебе ощутить мир таким, какой он есть. Снизошла она на более подробное объяснение, после чего вновь поудобнее на мне устроилась и уснула. Я же просто смотрел на свою руку, словно впервые ее увидел. Кажется, я только что получил знание, за которое в республике меня могут и убить. Весело, наверное. Глава 29.5. Первый день Лора в качестве трудового рабочего начался странно. За ним приехала черная машина, в которой несколько мужчин в черных костюмах, специально девушек не поставили, твари, везли его в лес. Когда его вывезли за город, великий бог гарема даже подумал, что его могут заставить копать, используя свои божественные способности, себе могилу, в которую и закопают его череп, но реальность оказалась другой. С одной стороны, хороший, с другой, плохой. Значит так, важно надуло щеки Лоля провидица в черном костюме, сидя в кабинете большого босса. С этого момента будешь выполнять то, что я тебе говорю. Понял? Лор попытался ответить, но не смог. Мысленно послав само мироздание за такой произвол судьбы, он кивнул черепом. Само божество провели словно в другой мир. Одно из многих деревьев оказалось пространственной складкой, что вела в какое-то огромное, свободное пространство. По факту, вышли они в лесу, из которого было видно возвышающееся здание. Их явно перенесло либо в отдельное пространство, либо в сокрытую даже от взгляда божества область. Лор сразу почувствовал просто тонны магической энергии, разлитой в округе. Кроме того, его буквально затопило самыми разными чувствами, среди которых было немало похоти и, что самое главное, желание построить гарем. Бог гарема прямо воодушевился, поняв, что вместе, куда его провели, есть его идейные товарищи, с которыми в будущем он сможет обязательно обсудить гарем из кашкадевочек, а также свою тяжелую судьбу фактического раба-чело, существа, что не любит гаремы, чудовище. Отлично, довольно кивнула Мичиру. Нужно, пожалуй, для начала тебя проверить. Ты же умеешь чистить трубы. Бог гарема Лор застыл, открыв челюсть. Ну что ты так смотришь, хмыкнула ушлая девочка. Никогда не слышал про то, что на новых сотрудников часто скидывают самые неприятные обязанности. Лор, понимая свою участь, опустил свой летающий череп. Сил сопротивляться уже не было. Таким образом, первые дни, бесспорно, великий бог гарема чистил трубы в Как он уже успел понять, магической школе, хотя и общаться с учениками было нельзя, вот скоты, убирал под дружный смех школьников разного возраста божественной силой мусор на улице, а также иногда выступал в роли какого-то экспоната на уроках. Только там Лор мог полюбоваться на прекрасную Мил, женщину средних лет с просто отменным бюстом, а также милых учениц, которых он обязательно, стоит ему вырваться, возьмет в гарем. Как может быть иначе? Так было первые дни. Чуть позже он стал заниматься примерно тем же самым и у какого-то клана Амнёдзи, только его еще и избивали постоянно, вызывая на какие-то спарринги. Бог гарема Лор хотел что угодно, но никак не получать в лицо от привлекательных девушек. И ладно еще девушки, он знал, что есть тигрицы, которые любят жесткие игры, но когда на площадку выходит какой-то старик с взглядом садиста и начинает избивать тебя палкой под поддерживающие его крики толпы, эта реальность прогнила. Через пару же дней, когда Лор уже освоился в своем подвале-складе, в Японии не было привычных подвалов в многоэтажках, и даже перестал проклинать тот момент, когда он решил создать культ от злобной маленькой девочки, которую он бы точно никогда не взял в гарем, поступил новый приказ. «Ты отлично поработал», — довольно хмыкнула Лаля. Примечательно, но почти никто не знал о том, что он воплощал концепцию гарема, скорее уж концепцию раба. «Думаю, тебе не очень понравилось, Лор, убирать школьные туалеты?» Лаля провидица довольно захихикала, видя, как уставился на нее череп. Лор многое хотел сказать этой маленькой девочке, очень многое. Будь она представителем мужского пола, то он бы, наверное, уже бы психанул и просто бы подорвался, забрав с собой Лалю, но, она же Лаля, как он может обидеть маленькую девочку? И нет, гарем, это неплохо. Как гарем вообще может быть плох? Великому богу гарема было плевать на то, что, по факту, она и не совсем маленькая девочка, лишь телом, ну и чуть-чуть разумом, но в меньшей степени. Главное, что выглядит она как Лаля, и именно из-за этого он не пытался пойти на крайние меры с самоподрывом. Да и в том клане жестоких Амнёдзи тоже есть свои красоты, так что он терпит. Если бы не куча ограничений от одного безразличного к прекрасному существа, то он бы уже такое устроил. Конечно же, если бы его не вдавили бы в пол, что с учетом его сил, которых сейчас было неприлично мало, еще бы, столько тратить божественной энергии на всякий бесполезный хлам, да и без подпитки он вообще может умереть, хорошо еще, что много людей мечтают о прекрасном, то он бы ее уже как-нибудь проклял, в лучшем случае. Причем, Лор понимал, что Мичиру осознавала его чувства, или, точнее, с помощью своей способности их предполагала. «Я тебе предлагаю работу по профилю», — хитро улыбнулась девочка. Великий бог гарема непонимающе уставился на Каныка. Ему, божеству, воплощающему концепцию гарема, предлагают работу по профилю. «Вижу, что заинтересован», — довольно хмыкнула Лаля провидица. «Вот», — протянула она божеству папку, — «здесь список учеников и того, как ты должен на них повлиять». Лор притянул божественной силой к себе папку, в которых были имена и фамилии некоторых учеников и учениц. Намного больше, правда, было учениц. Кроме личного дела, были также внизу написаны основные инструкции, по которым он должен был следовать. Одного парня, например, звали Наито Хира. На фото был щуплый черноволосый парень лет 16 на вид, с неуверенным лицом и немного глупой улыбкой. Задача Лора была в том, чтобы он совершенно случайно помог парню с лестницы упасть на грудь некой Арай Юрика. Ничего сложного, на такое даже самые простые духи были способны. Задача бога гарема заключалась в том, чтобы после этого Юрика почувствовала прилив симпатии к парню. Самому Хира было достаточно глупо поклониться и уйти. Воздействие должно быть незначительным, да и на многое довольно сильно ослабевшее божество и было не способно. На самом деле, процедур подобной обработки должно быть штук 5-10. Маги, ко всему прочему, имели естественное сопротивление к подобному, поэтому одного падения точно не хватит. Этого же Хира нужно было столкнуть с еще тремя девушками. Работы было многовато. Ситуации тоже подстраивать чуть иначе. Например, одна девушка должна совершенно неожиданно упасть с лестницы на мимо проходящего Хира и, конечно же, упасть так, чтобы и не повредиться, и грудью в лицо старшекласснику. Еще лучше будет, если его рука совершенно случайно окажется на груди искомой девушки. В отчете было упоминание о том, что у Наито были какие-то странные способности, в которых Лаля еще была немного не уверена, и что воздействовать божество должно было крайне осторожно. Наито Хиро был не единственным парнем, их было трое. Все имели немного глуповатый вид. Один, правда, еще и имел проблемы с лишним весом. Лор с трудом понимал, каким образом, учитывая, что магическая энергия часто просто не позволяла потолстеть без особых на то причин, но кто этих магов знает? Да и вполне возможно, что Лор не прав. Он, в конце концов, великий бог гарема, который управляет божественной силой и гнет реальность одним взмахом своего блестящего черепа. Удивлен, да, тоном бывалого манипулятора заговорила Мичиру. Вопрос был риторическим, но не волнуйся, в будущем подобные ситуации могли бы произойти в любом случае. Ну, скорее всего, поправилась немного задумчиво провидица. Просто я решила немного проконтролировать и ускорить, хмыкнула она. Лор с нечитаемыми синими огнями в черепе вернул папку на стол, уставившись на маленькую девочку. Нет, ее в гарем он брать точно не будет. Ясуда-сан в последнее время выглядит очень занятым, держа готовый завтрак в руках, заметила Асуна, наблюдая за потенциальной, но не состоявшейся девочкой-волшебницей. Сидели они в гостях у Асуны, куда девушка пригласила Рин. Яшира уже куда-то ушел, было еще раннее утро. Сегодня они вновь пересеклись. Точнее, на этот раз ученица Ишида все просчитала, уже зная время, когда выходит с едой Асуна. Сделала она это для того, чтобы предоставить одному довольно холодному парню улучшенную версию завтрака, который был больше подноса Асуны раза в два, если не больше. Всю еду она предварительно запечатала, дабы можно было положить все это в рюкзак. Рин не хотела вспоминать о том, сколько ей пришлось пережить, дабы не просто впихнуть довольно большой поднос, который она еще минут 15 потом под дверью Ясуды доставала. Танака-сенсей бы кофе поперхнулся, если бы увидел ее трепыхание. Потом еще минут 10 расставляла всю еду. Некоторые деликатесы пришлось разогревать чарами, что тоже заняло не одну и не две минуты. И при всем при этом Рин справилась прямо практически минута в минуту, когда вышла Асуна со своим подносом. Удивительная пунктуальность, наружь которую, и жертва безумного генетика могла встретить свою соперницу в не самом удобном положении. «Думаете, Акиема-сан, с ним что-то случилось?» – нахмурилась Рин, запихивая искомый поднос в рюкзак. Кокора поддерживал Ивату мявками. «Много работы, наверное», – продолжила мысль Рин, пыхтя, пытаясь всунуть поднос. «У Ясуды-сана, в конце концов, нет родственников, которые могли бы помочь ему с деньгами. Рин-тян, ты же специально подобрала время, когда я выйду», смотря на гигантский поднос, поделилась наблюдениями Асуна. Старшеклассница застыла, ее щеки залили. «Мне, я понимаю», вздохнула жертва безумного генетика. Проливала пот, пытаясь всунуть поднос, и вата еще минут 15-20. К тому моменту Асуна уже успела убрать свой поднос и сделать чай, который налила как себе, так и запыхавшейся не совсем состоявшейся девочке-волшебнице. Все же, в неравной битве между Рин и подносом, первая победила, таки протолкнув его сквозь горлышко. Асуна с огромным интересом наблюдала за профессиональной работой мага, то и дело хихикая, чем поднимала боевой дух ученицы Ишида на новый уровень. Черныш уже даже думал, видя увеличившийся напор Рин, тоже попробовать посмеяться над хозяйкой, однако Ивата, словно почувствовав, что ее собственный фамильяр сейчас над ней будет ржать, успешно протолкнула в пространственный рюкзак своего врага, а никак иначе его назвать нельзя. Усталая, она жадно пила уже немного остывший напиток, с ужасом понимая, что его потом ей придется доставать. Впрочем, лучше пока об этом не думать. Все успеется. Может быть, думаю, Ясуде-сану нужен отдых, пришла гениальная идея Рин. Как раз с сомнением мяукнул, помня запах, что он уловил в его квартире. Сдавать Черныш не стал. Он был достаточно умным, чтобы понять, что может произойти в случае, если его хозяйка узнает ненужные подробности. На то они и ненужные, что о них лучше не знать. Умный котенок, отдых, заинтересовалась Асуна. Ясуда-сан, скорее всего, много работает, чтобы комфортно себя чувствовать. Я думаю, что мы должны помочь ему расслабиться. Начало загораться идеей Рин все больше, при этом краснея щеками. Видимо, ее план нес в себе цель не только помочь Тецуе отдохнуть. Расслабиться, смутилась формулировки Асуна, качнув гигантской грудью. «Ну да», — подумала она явно о своем. «Я не об этом», — проявила зачатки телепатии Рин, сходу поняв мысли возможной конкурентки. Горячие источники, Акиема-сан, горячие источники. Мя, заинтересованно поднял мордочку Кокора. Он уже был на источниках как-то раз и ему очень понравилось. Несмотря на то, что многие кошки недолюбливают водные процедуры, остается довольно большая группа четырехлопых, которые совершенно не против отмокнуть в горячей водичке. Черныш был одним из таких четырехлопых. Ты тоже думаешь, что это хорошая идея? Гордо хмыкнула Ивата, погладив котенка за ушком. Акиема-сан, как думаете, это хорошая идея? Перевела она взгляд на задумчивую Асуну. Для Акиямы наличие горячих источников не является чем-то особенным. У них есть личные на территории, но сама идея была интересной. Мы не можем позвать только Исуда-сана. Это будет выглядеть странно. Рин сжала кулак, покраснев еще больше, осознав, как это будет выглядеть со стороны. Очевидно, что ее план имеет пару прорех. Тогда, почему бы не позвать остальных? Остальных, не поняла Акиема. Я слышала от сенсея, что вы все довольно дружны на этаже. Это правда, счастливо улыбнулась девушка. Она была счастлива иметь такие хорошие отношения с соседями. Только Сато-сан не слишком дружелюбен. Это тот, который тащил за собой два человекоподобных чудовища минимум под несколько сотен килограмм у себя за спиной. Ляпнула Рин. Что? Выпучила глаза Асуна. Ивата немного замешкалась. Я вам потом расскажу. Сейчас главное решить проблему Исуды-сана. К счастью, настолько кривой способ уйти от ответа подействовал, и Асуна решила временно перестать задумываться о том, что сказала старшеклассница. Тут, в конце концов, вопрос намного более серьезный, чем какие-то некультурные соседи. «Так, мы будем звать Сато-сана?» – осторожно спросила Акиема. Девушки уже негласно решили, что горячие источники – это хорошая идея, и без него нормально, фыркнула Рин, вспоминая его отношение к сенсею и ней. Котенок утвердительно мяукнул. «Мы должны договориться на время. Лучше будет его согласовать с остальными», задумчиво ответила Асуна. «Или лучше сделать сюрприз». Дальше особо разговор не шел, да и девушкам уже нужно было в учебные заведения, поэтому, попрощавшись, они разошлись. Вечером, обменявшись до этого телефонами, они созвонились, начав перебирать варианты. Сошлись на горячих источниках в Хакане. Расстояние от Токио не такое уж и большое, 76 километров. В самом худшем случае, если не будет какой-нибудь совсем уж страшной пробки, добраться они должны часа за два, что более чем приемлемо. Тем более, что люди отзывались об этих горячих источниках в интернете более чем положительно. После определения места, в которое девушки захотели отвезти Исуду, девушки, уже думавшие уведомить самого виновника торжества, неожиданно подумали, что лучше будет устроить ему сюрприз. И так последнее время ходит каким-то усталым. Не прямо в последний день звать, в конце концов, вдруг какие-то дела будут, а за дня 2-3.